Доброй ночи. Хотя, в общем, какой уж там добрый. Дело в том, что мы сегодня по постоянному телефону прямого эфира программы «Серебряные нити» и «Радио России» по телефону 495-956-1514 договорились поговорить о ночных кошмарах. Самая подходящая тема для вечерней передачи на «Радио России». Ну, в общем, разговор этот связан с тем, что я все чаще и чаще, все больше и больше, с каждым практически месяцем последних двух лет, слышу жалобы на классические и не очень классические ночные кошмары. Возможно, очень может быть, что прямо-таки вот резко повысившаяся частота вопросов о ночных кошмарах перед выборами тоже о чем-то говорит. По крайней мере, ну, психологам еще и не такие вещи приходится анализировать. Хочу я предложить вот какую тему разговора. Первое. Готов ли кто-нибудь из вас, дорогие радиослушатели, в ночном эфире рассказать о своих ночных кошмарах? Хочу сразу вам сообщить, что если вы найдете в себе силы это сделать, то спать вам будет легче, а не хуже. Вот за это я, как психотерапевт, ручаюсь абсолютно. Это первое. Второе. Может быть, вы замечали, в связи с какими обстоятельствами жизни, в связи с каким родом событий жизни вам приходилось видеть во сне кошмары? Ну и, наконец, главный вопрос. Знаете ли вы какой-то свой внутренний способ от этих самых кошмаров избавиться? А может быть, вы знаете какие-то способы спланировать свой сон, потому что на самом деле мы все знаем о внутреннем будильнике. Вот мой, например, всегда идет на 15 минут раньше, но абсолютно точно. Если я, ложась спать, отчетливо представлю себе, ну, это мой метод, да, цифры времени, в которое я должен проснуться, как на экране электронного будильника, то я просыпаюсь всегда, в 100% случаев, но ровно на 15 минут раньше. Вот такой у меня, такая манера у этого моего внутреннего будильника. Но раз можно заказать внутренний будильник, значит, можно заказать и тему, и сюжет сна. Кто имеет такой опыт? Кто это когда-нибудь делал? Конечно, я тоже попробую поделиться своими советами. Вот не страшный разговор о страшных снах. Сегодня у нас в эфире по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и, разумеется, ночной программы «Серебряные нити», которая сегодня говорит о ночных кошмарах для того, чтобы их преодолеть. И еще раз. Готовы ли вы рассказать сюжет своего кошмарного сна и попробовать сделать так, чтобы я сказал, что же он все-таки может значить? Это первое. Второе. Знаете ли вы способы спать спокойно, не видеть кошмарных снов? Потому что сама по себе бессонница и ночные кошмары стоят на самом деле где-то рядом. Это что-то недопереработанное нашим осознанием и бессознательным. Нас что-то тревожит, и это что-то и не дает уснуть, и вызывает ночные кошмары. Знаете ли вы способы, как спать спокойно, как сделать так, чтобы спланировать сон, или уж, по крайней мере, чтобы вот от этого самого кошмара избавиться? Вот такой, как всегда, не очень простой сегодня разговор в программе «Серебряные нити». Мы ждем ваших звонков по телефону 495-956-1514 и на сайте www.serebnity.ru. Это наш постоянный ресурс в интернете. «Серебнити» пишутся в одно слово латинскими буквами. Вы входите на сайт, видите там кнопку «Наш форум», заходите и дальше сами сориентируетесь, каким образом все это можно понять, каким образом нам можно оставить сообщение. Ну, а мы ждем ваших звонков и о музыке. Ну, сами понимаете, я не могу ставить кошмарную музыку, и поэтому я поставлю музыку про сновидения. Но она сегодня такой сновидческий диск, сновидческая пластинка, будет звучать в исполнении немецкой певицы. Ну, все-таки с немецким языком, наверное, традиционно тоже связаны российские ночные кошмары. Все-таки в начале разговора давайте внесем какие-нибудь профессиональные разъяснения. Ночные кошмары и ночные страхи – вещи разные. Правильно, ночным кошмаром называется только, обратите внимание, только страшный сон, который возникает в фазу сна с быстрыми движениями глазных яблок, так называемую фазу парадоксального сна. Кошмар – это то, от чего человек всегда пробуждается и помнит при пробуждении содержание сновидения. Некоторое время помнит. Сны эти очень быстрые, они на самом деле длятся секунды, и внутри по содержанию они всегда очень динамичны и пугающие. Кошмар – это что-то, что воплощает самые худшие опасения человека. Как ни странно, вообще мировая культура и мифология всегда производила как бы источник ночных кошмаров. Ну, разумеется, и в Средневековье, и в православные традиции, как эротические сны, так и ночные кошмары считаются происками демонов, это понятно. Ну, черная кобыла и в русских снах символ кошмара. В некоторых древних мистических обществах у эквилитов, например, была предметом поклонения. Они поклонялись кобыле беззвездной ночи, которая была личностью, приходящей из нетварного мрака, и она и приносила кошмарные сновидения. Ну, конечно, стоит вспомнить, что русская мифология тоже произвела немало таких персонажей. Помните, у Мусоргского это его детская, как-то уже звучало в нашей программе, «Расскажи мне, нянюшка», «Расскажи мне, милая», про того, про Буку страшного, как тот Бука по лесам ходил, как тот Бука в лес детей водил, и как грыз он их белые косточки, и как дети кричали и плакали. Как бы, в общем, зачем-то эти мифологические персонажи культуре человеческой, человеческому бессознательному всегда были нужны. Ну, конечно, стоит выделить еще деда Бабая, страшного кривоногого старика, который бродил по улицам, пугал детей, сжимая в руках палку. Он никого не похищал, никого не уносил, а только грозил, навевал кошмары, стучался в избу. Вот такие вот, вот такая вот кратко, наверное, история. Здравствуйте, Анатолий. Алло, Смоленская область. Нету Смоленской области. Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Ну, у меня два вопроса, как вам, специалисту. Не, вопросы, вот... вопросы мне, честное слово, не интересны. Я отвечу. Но вы-то как сами считаете? Я, поскольку трудно дозвониться, я уж пойдите навстречу. Вот первое. Нет, я навстречу пойду, но будем торговаться. Потому что, на самом деле, мне вот хотелось бы узнать, вы умеете бороться с ночными кошмарами? Ответы на вопросы в обмен на кошмар. Ну, как бороться? Я вот вам хочу сказать следующее, что вот, например, ночные кошмары. Мне, например, вот в месяц хотя бы один раз ночные кошмары. И вот я хотел у вас, как у специалиста, это вопрос на засыпку, сразу предупреждаю, спрашиваю, это что, связано с эзотерикой или все-таки, как Павлов говорил, с работой мозга? Это вопрос первый. Вопрос второй. Вот многосерийные сны снятся, понимаете, как будто это все в реальности. Чем это можно объяснить? Вот если вы сейчас ответите... Сами, а вот на ваши вопросы, если у вас, конечно, есть время и желание, ну, я сейчас дополнительно, конечно, отвечу. Я... Или... Давайте, давайте сначала ответите вы, а я потом. Ладно? А, ну, давайте, я отвечу. Слушаю вас. Задавайте вопрос. Так вам... вы как-то научились бороться со своими многосерийными снами? Вы знаете, что вот самый такой вот критический момент, когда вот там или куда-то падаешь, там в пропасть, или что, и в этот момент как раз просыпаешься. Ну вот, потом молитва, молитва, конечно, тоже помогает, понимаете, вот. Ну, помогает? Конечно, помогает, помогает, ну как же, вот. А как же эзотерика? А вот я как раз всегда выступаю против эзотерики, понимаете. Эзотерика, я считаю, что это сатанизм. И потом, не только я считаю, это считает православная церковь. Ну, раз, все ответвления. Ну, раз, молитва, ну, думаю, раз вы... молитва помогает, значит, точно демоны. Спасибо, Иван Николаевич. Здрасте, Надежда Ивановна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Спасибо за то, что вы такую тему для нашей передачи нашли. Вы знаете, у меня мои кошмары носят какой-то, ну, системный характер. Человек я не агрессивный, но когда мои дети были маленькие, я систематически видела сны, что что моим детям угрожает опасность, что рядом нет мужа, и каким-то образом оказывался у меня в руке нож, и я наносила этим ножом удары в человека, который проник в квартиру, в котором я видела угрозу, и не испытывая ни чувства жалости к этому человеку, ни чувства страха. Ну и, в общем-то, потом прошли годы, эти сны повторялись систематически через определенный период. Сейчас я уже бабушка 4 внуков. Но бывают такие моменты, когда я снова вижу своих детей маленькими, и такую же ситуацию, что вот я их должна защитить, и иду, наверное, на любые средства, чтобы их защитить. Я сама для себя не нашла вот этому объяснения. Если, предположим, я видела фильмы о войне, то всегда мне снилось как продолжение, что я детей прячу там под кроватью, там где-то. И я понимала, что вот это просто мозг не успокоился, и продолжение фильма переходит уже в мою такую вот, как говорится, искаженную реальность. А вот эти вот системные кошмары, которые с точностью повторяются, причем на одной и той же квартире, в которой я уже не живу, я их для себя не смогла объяснить. Но вот с предыдущим товарищем, в чем я согласна, что помогает, да, молитва. Если просыпаешься, помолился, то есть кошмар тебя именно на эту ночь оставит. Ну тогда это же, понимаете, эзотерика. Потому что демон, Иван Николаевич же как поставил вопрос? Или эзотерика, или Иван Петрович Павлов. И третьего не дано никак. Вот, поэтому, значит, соответственно, ну это же эзотерика. Ну, пусть она, хорошо, православная. Но, тем не менее, значит, демоны, да, молитва же помогает от демонов или от чего-то еще. Мне кажется, молитва просто успокаивает мою душу. Я обретаю веру, что вот я нахожу другую защиту, что, как я всегда говорю, там, что этот сон от меня уйдет. Что, а вера во что? Ну, помолилась, вот это очень... Но почему они приходят, я не понимаю. Это вот уже... Должна бы я внуков тогда видеть маленькими или детей взрослыми. Я по-прежнему вижу взрослых детей маленькими. Надежда, а вот давайте, это же очень важный на самом деле вопрос. А вот вы никогда не пробовали себя спросить, а от чего вы их защищаете? От человека, который, в общем-то, вот проник в квартиру ночью, ну вот... Ну, этот же человек, который проник в квартиру ночью, он же не насильник, да, он никакого насилия... А вот я в нем как бы вижу вот эту угрозу, что он проник с недоброй целью. Что же это за угроза? Это, как правило, люди, которых я не узнаю, это что не же... знакомых. Человек без лица. Что же это? Это и угроза без лица. Что же это за угроза такая? Ну, на самом деле ведь, да, вот смотрите, от чего мы можем защищать своих детей? Потому что в реальности, вне сновидения, в бодрствовании, ну, мы же понимаем, что, скорее всего, не дай бог, конечно, но если какой-то мужчина с насильственной целью проник в дом, то, а, его дети в последнюю очередь интересуют, а, б, как бы, ну, женщине трудно будет физически от него защититься. Мы защищаем от какой угрозы детей? Что такое человек без лица? Чего мы боялись и боимся? Вот, вы знаете, может быть, это вот какая-то повышенная моя тревожность. Так. Ну, повышенная тревожность, это же тоже общие слова. Я, как правило, почему-то... Что такое боюсь, человек... Не дай бог, не заболели мои дети. Что такое человек... Что такое человек без лица? Человек без лица, это в моем понятии, это смерть. Это неведомая какая-то... Неведомая угроза, которую я не неведомая знаю. Угроза. От чего люди болеют? От каких неведомых угроз? Мне кажется, когда человек... Да нет, нет, я имею в виду в действительности очень простые вещи. Это каждый человек, вот эти неведомые угрозы, эту угрозу смерти детям представляет себе по-своему. Для кого-то этой угрозой являются демоны, как мы уже говорили, правда? И тогда, если этой угрозой являются демоны, Только при этом ощущении будет помогать молитва. Потому что если атеист начнет читать молитву, которую он не знает, ну, давайте скажем, большинство атеистов таким способом не успокоится и не успокаивается. Правда? Да. Кроме того, ну, такой неведомой угрозой нашим детям являются вирусы. Да, они же там в воздухе, везде и всюду, их нельзя увидеть. Это тоже угроза без лица. Кроме того, такой неведомой угрозой без лица чаще всего является ложь. Вот это, как мне кажется, такой мотив, который очень часто виделся в человеке без лица советским людям. Это ощущение возможности лжи, предательства. Предательство отца детей, предательство государства, да, то есть да. Что-то, что внезапно выбьет почву из-под ног, и мы не сможем их вырастить, поставить на ноги. И, кроме того, ну, вы можете назвать для себя какие-то другие объекты без лица. Я поэтому всегда говорю... На самом деле, это тот объект, по отношению к которому мы чувствуем себя беспомощными. По всей видимости, в данной ситуации у меня на сегодняшний день, ну, дети, да, как мы говорим, для мамы всегда не остаются маленькими. Поэтому я их, наверное, и вижу маленькими. Конечно, потому вот. Что внуки, но... внуки, они все равно уже не наши дети. И... Нет, но внук, все, что как бы вы их не любили. Я не защищаю, потому что в своих снах, потому что вот у детей крепкие семьи, я знаю, что там родители, которые будут защищать своих детей так, как я их защищала. Спасибо большое. Вот. Спасибо большое, Надежда Ивановна. У нас Людмила из Ростова-на-Дону, поэтому давайте с ней продолжим разговор, а потом я попробую объяснить, чего я имел в виду. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Александр Георгиевич. У меня очень часто бывают, были кошмары, в которых я видела очень высокие лестницы, похожие на скалы, крутые, по которым я шла и карабкалась, точнее. И иногда эти лестницы, в них случались провалы, ну, то есть они обрывались. Людмила, и мне приходилось... извините, Людмила, извините, это, кстати, тоже очень важно, если брать по Ивану Петровичу Павлову, как сказал Иван Николаевич. А вы не являетесь большим любителем Гарри Поттера? Нет. Нет, там просто... Я не читала никогда о Гарри Поттере. Я выросла уже позже фильмы, того, фильмы, как появился фильмы, Гарри да, Поттер. Потому что там лестницы такие очень похожие, которые сами перемещаются. Но... Нет, они не перемещаются. В них периодически бывают провалы. И я уже пытаюсь через них, пыталась через них перепрыгивать. Но в конце концов я все-таки в эту лестницу, скалу падала. И в тот момент просыпалась. Кошмар довольно типичный, обычно снится с детства, и, между прочим, по сути своей, вот вы очень удивитесь, он является своего рода адаптационным. Ну, там очень много о чем можно говорить, я сейчас говорю чисто о психологической стороне. На самом деле, когда мы маленькие, все, наверное, это и помнят, и знают по своим детям, мы не боимся падать. Ну, там до года, иногда до двух. Мы не понимаем, что такое высота. И тогда высота приходит к нам во сне. Если хотите, высота – это точно та же неосознаваемая угроза, только мы в нее падаем, и в результате просыпаемся и оказываемся абсолютно целыми. Это некая адаптация, и она, как правило, снится тогда, когда существует огромное количество разных неосознаваемых тревог. Как проще всего, существуют на самом деле очень простые способы, ну, как бы предупреждать такого рода сны. Я пока скажу только об инсценировке. Ну вот, например, если Надежда Ивановна, сделает упражнение. Упражнение – это значит то, что делается в каком-то спокойном месте с отключением телевизоров, мобильных телефонов, так, чтобы никто не вошел. И попробует посадить на стуле своего человека без лица. В воображении, конечно. Ну, на стул можно бумажку даже поставить, там написать «человек без лица». И попробует его спросить: кто ты такой? Чего я боюсь? Кто может принести угрозу моим взрослым детям? Ну, вот судя по тому, как она, Надежда Ивановна, отвечала «да», то, скорее всего, она это чувствует как ложь, как какое-то предательство. Как только начинаешь понимать, что скрывается за вот этим неизвестным объектом, ты его перестаешь бояться. Что такое падение, которое снятся взрослому человеку? В общем, это давняя тема нашей передачи. Это что-то неизвестное в себе, что-то, что вы... Боитесь себя? Нет, не боитесь. А никак не можете сделать. Лестницы же они куда-то ведут. Наверх. А вы идете каким-то не тем путем. И, скорее всего, ваши падения представляют собой не ложь неведомой угрозой, а вашу собственную ложь самой себе. И поэтому для того, чтобы вот попробовать справиться со своими кошмарами методами инсценировки или осознания, давайте так скажем, вам нужно прежде всего попробовать в воображении, вот так же, да, там, закрыться в комнате, расслабиться, и попробовать представить себе, что вы падаете туда, в эти отверстия. И попробовать увидеть, где вы окажетесь. То есть вы же просыпаетесь и оказываетесь в постели. А мне бы хотелось, чтобы вы у себя в воображении, в бодрствующем состоянии, представили себе, как вы падаете в это отверстие. Скорее всего, вы окажетесь где-то, в какой-то панораме. Она и будет вашим сообщением о том, чего же не хватает в вашем пути наверх. Нет, чего вы на самом деле не сделали. Чего я не достигла. Не достигла, не осмыслила, какую свою мечту предала. То, что вы увидите, передаст некоторый смысл вот этому падению, потому что оно всегда является адаптацией. Да, вы что-то в своей эмоциональной жизни ощущаете как падение. И для того, чтобы эти сновидения закончились, нужно рискнуть, в том числе можно рискнуть перед сном, но не лежа в той же кровати, а принципиально как упражнение в другом месте, в кресле, да? Попробовать увидеть эту панораму. И удивительная вещь, если вы ее отчетливо увидите, поймете, что вы там делаете, то, скорее всего, во сне вам приснится продолжение того, что вы увидели там, да, когда разрешили себе упасть. Попробуйте, а потом можно там, например, нам на сайт написать, я продолжу этот разговор. Спасибо вам большое. Александр Георгиевич, а людоед – это всепоглощающая страсть? Бывает и так. Но на страсть? Но на самом деле вы очень удивитесь. Людоед – это наша собственная сила. Людоед – это скорее отсутствующий защитник. Вот людоед, поглощающий собственных детей, Юпитер, да, пожирающий собственных детей, на самом деле является отчасти защитником, потому что Бог, поглощая собственных детей, как бы делает их обратно своей частью. Людоед – это почти аналог вашего подъема вверх по лестницам. Людоед – это стремление к высшему, ощущение того, что на вас, у вас не хватает на что-то сил. вместе со страхом, что какая-то внешняя реальность может вас поглотить. Это несправедливый страх реальности. Вы боитесь, что вы с чем-то не справитесь, а вы на самом деле уже давно с этим справились и справляетесь. И на самом деле вы уже имеете силу для того, чтобы совершить поступок, но продолжаете бояться саму себя. Уж простите, но больше совсем нет времени. Поэтому давайте будем переписываться на сайте www.serebnite.ru. Еще одна немецкая музыкальная пауза. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Есть несколько звонков, и я прошу прощения у всех, кто не смог сегодня дозвониться. Если вам понравится, пишите, пожалуйста, на сайт www.serebnite.ru, и мы продолжим эту тему разговора. И отчасти мы ее продолжим в следующей передаче, поскольку давайте сразу, а то не успею, я скажу, что 11 ноября, это уже теперь пропущенная дата, поскольку было 8 лет программе «Серебряные нити». Но я хочу сказать, что 11 сентября еще было 190 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Я очень боюсь начинать разговор о Достоевском в нашей российской душе. Слишком ответственный разговор. Поэтому в продолжении сегодняшней темы я хотел бы послезавтра, в московскую пятницу, поговорить о рассказе Достоевского, который называется «Сон смешного человека», который, как мне кажется, содержит в себе огромное количество мыслей, информации, откровений, проблем души человеческой, души российской. Вот кто успеет, прочтите, пожалуйста, до нашей следующей встречи в эфире этот рассказ. Всего-то на все несколько страничек. По-моему, вспомнить Достоевского никому и никогда еще не было вредно. Вот такая тема следующей передачи. А сегодня я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что вообще классический психоанализ, если уж совсем не погружаться в мистику, считает, что кошмарные сны всегда являются своего рода наказанием. Точнее говоря, не наказанием. Наше бессознательное нас не наказывает, но нас адаптирует. Так вот, это является напоминанием о бездействии. Грубо говоря, если Надежде Ивановне до сих пор снятся дети, и если человек без лица — это какая-то ложь, то, скорее всего, она так и не сделала чего-то, чтобы эту ложь в себе, в своих близких, в отношениях с мужем... Извините, я просто перечисляю все подряд... как-то преодолеть. Она до сих пор, эта ложь ее тяготит. И это значит, что ее надо каким-то образом понять и почувствовать. И это самое главное. Но вместе с тем, это не самое простое упражнение, то, которое мы предприняли сегодня. Вообще, чаще всего ночные кошмары свидетельствуют о том, что мы, говоря проще, запутались и перестали разбираться в своих тревогах, в потоке эмоций и мыслей. И поэтому самый простой и первый шаг – это помочь себе разобраться. Вообще какие-то постоянные ритуалы перед сном всегда позволяют преодолевать ночные кошмары. Но вот что, мне кажется, очень легко и очень удобно – это попробовать также сидя в отдельной комнате. Ни в коем случае не лежа в постели, всех предупреждаю. Проделать следующее упражнение. Попробовать вспомнить свой день от начала до конца. В картинках, в звуках. Так подробно, как вы сможете. Вот садитесь, закрываете глаза и вспоминаете. Я встала, почистила зубы, потом пошла туда, пошла сюда. Даже если вы пенсионер и целый день лежали дома на диване, это только так кажется. На самом деле вы все время вставали, ходили, отвечали на звонки, о чем-то думали, что-то читали, что-то смотрели. Вот лучше всего, если этот цикл удастся проделать два раза. Сначала вспомнить от начала дня к концу, а потом вот так точно так же прибежаться от конца к началу. Принцип здесь такой. Ничего ни в коем случае не надо анализировать. Не нужно анализа. Нужно просто вспоминать последовательность. Поскольку вот то, что мы не успели в своем бессознательном дочувствовать, во время такого упражнения как бы дочувствуется само. Более того, если вы делаете это упражнение и вспоминаете последовательность событий дня, а ваши мысли отвлеклись, и вы стали размышлять о чем-то, о том, что вы там виноваты в чем-то или что-то неправильно сделали, то как только вы себя на этом поймаете, нужно вернуться назад к последней картинке или последней сцене и начать вспоминать дальше. То есть это как бы такой сбой просто, да, нужно вернуться к тому же месту. То же самое нужно сделать, если вы вроде бы весь день прошли, а вспомнили что-то дополнительное, какую-то деталь. Значит, вы опять возвращаетесь к этой детали, которую вы вспомнили, и, начиная с нее, с этого момента своих воспоминаний, опять докручиваете день до конца. Это дает паузу, позволяет чувствам, ну, как бы развлечься по внутренним полочкам. И вообще сны от этого становятся спокойнее. Если человек делает это регулярно, бессонница проходит. Просто не надо забывать, что наши упражнения не волшебная палочка, их нужно делать каждый день. А кроме того, можно, я просто, уж извините меня, но я хочу напомнить, что какое-то самоосмышление, в нем могут помогать тексты, чтение, поскольку все, наверное, уже знают, что телевизор, экран компьютера, да, это то, чего ни в коем случае не надо смотреть перед сном, поскольку оттуда, кроме бабая и буки, приходят, кроме всего прочего, еще и, как они, уже даже забыл, Фредди Крюгер, например, да, кто знает, кто это такой, даже рассказывать не хочу. Вот. Ну и, в общем, многие другие персонажи, которые так и необъясненными становятся, как бы, новой мифологией и новой темой кошмаров. Поэтому лучше всего спать с книжкой. И, ну, например, напомню вам, уж извините, что книжки «Инферно. Испытание души» и «Чистилище познания души» господин Данилин писал именно с этой целью, чтобы человек, читая, мог осознавать какие-то свои проблемы и выходы из них. Если вы читаете книжки такого рода, то они помогают преодолевать собственные сны и кошмары. Ну и кроме того, вот если вы проделаете то упражнение, о котором я говорил с Надеждой Ивановной и Ларисой Алексеевной, то есть если вы попробуете перед сном вспомнить, куда вы падали, или понять, кто такой человек без лица, вы у него же можете отчетливо попросить, чтобы сегодня он показал вам выход, точно так же, как вы настраиваете будильник. Это на самом деле очень просто. Нужно просто свои... Нужно перед сном обязательно мечтать. И мечтать о том, что будет в вашей жизни хорошо и осмысленно. Самое главное, то, что будет иметь значение для ваших детей, внуков, близких, для вас самого. Как только вы настраиваете себя на такую мечту, кошмары чаще всего уходят. Давайте попробуем начать с вот этого вот воспроизведения дня и попытки все-таки по-настоящему помечтать. Вот и все, что я успеваю сказать. Всем спокойной ночи. Every month.